Глава 26. «Нина!» — постучала я кулаком себе по лбу. «Ну ты совсем уже! Не кричи!» «Мам!» «Да не кричи ты, говорю! Какой у меня мог завестись мужик? С ума сошла, да? Ты видела, сколько я работала? Папа вечно ругал меня за это. У меня даже на вас, мою семью, вечно времени не хватало. А ты допускаешь мысль, что я себе кого-то там найти могла. Где? Среди больных после иссечения аппендикса? Я себе могла бы в больнице найти только новый скальпель. И то с трудом. Понимаешь?» Нина стушевалась и надулась. Варя уснула. «Укрой ее одеялом. Пусть поспит. И пойдем на кухню. Бедная. Как уж ей тяжело». Ласково погладила я дочь по волосам. «Да нам тоже не проще», — проворчала Нина. «Вы уже взрослые, хоть и тоже пока еще дети», — вздохнула я. «Ладно, пойдем. Не будем будить малую». Мы тихо вышли из спальни девочек и прикрыли дверь плотнее, чтобы не разбудить нарыдавшегося ребенка. Я и сама была как та нарыдавшаяся девочка, которая сейчас без сил просто упадет, но мне нужно было держать себя в руках и подавать пример детям. Однажды все наладится. Я проснусь и пойму, что совсем справилась. А боль ушла. Но на все нужно время. Только время мне лекарь и помощник. Только время. А пока всем проблемам нашим мы улыбаемся и машем. Выбора нет, иначе можно сразу ложиться и помирать. Каждый день что-то происходит. И приятное, и не очень. Со всеми людьми. Кто-то рождается, а кто-то умирает. Кто-то рожает, а кто-то хоронит. У кого-то радость, а у других — горе. И все это в один миг происходит. Такова уж наша жизнь, и принимать ее нужно любой. Она продолжается. Мир никто не ставит на стоп, даже если тебе очень плохо именно сейчас. Надо брать себя в руки и идти вперед, потому что никто не будет ждать нас. Жизнь не прощает слабаков. Жизнь не любит тех, кто сдается, и не награждает их счастьем и спокойствием за терпение и умение держать себя в руках. А я не хочу быть слабачкой, проигравшей везде. Я научусь жить и сама. Иначе, по-другому, вне брака. Без статуса замужней женщины, но научусь. Найду плюсы и еще обязательно стану счастливой, чтобы сделать счастливыми своих детей. Все обязательно будет хорошо. Главное сейчас всем успокоиться и тоже взять себя в руки. Я же не рыдаю целыми днями напролет, а ведь это меня бросили по сути. От общения с Ниной, Диной и Варькой ведь Степа не отказывается. Они со временем это поймут и примут, что семья наша изменилась и стала существовать в ином формате. Папа стал воскресным. Ну и ничего. Бывают ситуации и хуже в семьях. Эти дети тоже скоро поймут. Мне надо самой держаться и не делать из произошедшего трагедию. В конце концов, никто не болен, все живы и здоровы. Ничего такого уж, что пережить нельзя, не случилось. Да, больно. Да, страшно. Непонятно, как жить дальше. Непривычно, сиротливо, без Степана, но... совершенно не смертельно. Все это дело привычки. Идем, дорогая. Чая попьем. Позвала я дочь в кухню и включила чайник. У меня в буфете стояли успокаивающие травки, которые теперь я решила заварить в специальном глиняном чайнике для чаепития по китайским традициям. Травы в таком завариваются с более терпким, насыщенным вкусом и остывает чай не так быстро, как в обычном чайнике. К нему же в наборе шли такие же глиняные маленькие чашечки, которые я достала и расставила на столе. «Травки свои заваривать будешь?» Хмыкнула Нина, которая столь трепетно к чайной церемонии не относилась и в силу травок не верила. А я верила не столько в их силу, сколько в силу семьи. Попьет чая со мной рядом, посидит, успокоится немного и уснет покрепче. Ей завтра на пары ехать и на репетицию. Нужен отдых. «Буду», — ответила я. «А ты пока присядь и расскажи, что думаешь по поводу всего этого». Я чувствовала, что девочку буквально бомбит изнутри. Юношеский максимализм и гормоны прямо-таки бушевали в ней. «Я просто не понимаю», — пожала она плечами, когда уселась на кухонный стул. «Вы столько лет вместе прожили, а потом вдруг папа всех нас бросил и променял на кого-то. А зачем тогда люди вообще женятся, если потом разводятся?» «Милая», — вздохнула я, ставя перед ней дымящуюся чашку с чаем. «Осторожно, горячо. Не обожгись». Я села напротив нее. «Если бы все знали, что потом разведутся, то не женились бы, конечно». Заговорила я негромко. «Но все ведь, когда влюблены, верят в лучшее, что он единственный, и этот брак навсегда». «Но, увы, иногда человек приходит в нашу жизнь лишь на время. Так случилось у нас с папой. Он понял, что я не то, что он хочет видеть в своей жизни. Что же ему теперь? Насильно с нами жить? Точнее, со мной. С вами он обрывать контакты не будет. Вы останетесь для него самыми близкими людьми. А со мной ему жить в одной спальне, на одной кровати не придется больше, раз он этого больше не хочет. Несмотря на то, что дочери уже было 17, почти совершеннолетняя, мы так редко и мало говорили с ней о любви, семье, базовых потребностях женщины и институте брака. У меня вечно не было времени даже на детей. Я и не заметила, как моя маленькая Нинуша выросла в такую взрослую, спелую красавицу. Может, и зря я с ней обо всем этом не общалась. От кого же еще ей набираться опыта, как не от матери? А что я ей дала, если последние лет 10 просидела в больнице?